Глава 26. Дрожащими руками вынимаю из картонной упаковки тест. Внимательно читаю инструкцию, провожу необходимые манипуляции. Жду. Зажмурившись, считаю до трех и только тогда открываю глаза. Положительный. Губы непроизвольно растягиваются в улыбке, но мозг назойливо понимает, что я так и не поговорила с Богданом о том, как нам стоит планировать будущее. Только теперь уже и смысла нет в данном разговоре. Нужно думать, как сообщить мужу новость. А что, если он не обрадуется внезапной перспективе стать отцом так рано? У него только в работе все налаживаться начало, а недавно Богдан говорил о том, что неплохо бы сменить двушку на более просторное жилье. А тут я со своей беременностью. Опускаю руку на пока еще идеально плоский живот. Бережно поглаживаю. Мне уже интересно, кто будет у нас, мальчик или девочка? Чей унаследует характер и на кого станет похож внешне? «Малыш!» Громкий стук в дверь пугает меня до ужаса. «С тобой все в порядке? Ты второй час из ванной не выходишь!» Бросая взгляд на экран телефона и недоумеваю, как могла столько времени провести в собственных размышлениях. Неуверенной походкой выхожу из комнаты и тут же сталкиваюсь с Богданом. Он стоит возле двери и сканирует меня пристальным взглядом, будто уже догадался о чем-то. «Кнопка, ты заболела?» Хмурится муж. «Такая бледная». «Это мой обычный цвет лица». Пытаюсь выдавить из себя слабую улыбку, но самочувствие мое и впрямь оставляет желать лучшего. Богдан опирается рукой о стену и двигается на меня, словно пытается поймать в ловушку. Делаю глубокий вдох, и неожиданно меня начинает душить резкий приступ тошноты. Я старательно зажимаю рот рукой, а глаза норовят выпрыгнуть из орбит. Оттолкнув опешившего мужа, возвращаюсь в ванную и кидаюсь к унитазу. Желудок сжимается, пытаясь избавиться от содержимого. Но внутри пусто. Я ведь даже позавтракать еще не успела. Умывшись, выхожу из ванной, ладонью опираясь о стену. «Мия!» — настороженно произносит любимый. «Он что, здесь все время стоял и слышал, как я? Это же просто ужасно!» «Малыш, может быть, вызвать врача? Я позвоню в считанные минуты. Подожди!» Впиваюсь ослабевшими пальцами в руку мужа. «Я должна тебе кое-что рассказать». «Мия, ты меня пугаешь», — признается растерянно, не боясь демонстрировать передо мной свою уязвимость. «Вот». Без лишних слов протягиваю зажатый в руке тест на беременность, но боюсь раскрыть ладонь. Богдан смотрит удивленно, не говоря при этом ни слова. Я и сама словно язык проглотила, жду, когда муж без моей помощи догадается, что к чему. «Подожди». Голос его хрипнет, и он бережно разжимает мои пальцы. «Это то, о чем я думаю?» «Угу». Киваю, пряча виноватый взгляд, будто я одна участвовала в том, что в итоге привело к двум полоскам на тесте. «А почему ты такая грустная?» Неожиданно пугается муж. «Ты что, не хочешь?» «Нет-нет, я думала, что ты будешь против». Спешу прояснить ситуацию, когда замечаю в родных глазах едва промелькнувшую тень разочарования. «Я против!» Богдан делает шаг назад, будто хочет рассмотреть меня детальнее, увидеть, так сказать, полную картину. И, судя по хмурому взгляду, мужу что-то не нравится. «Ну да», — тяжело выдыхаю. «Давно хотела поговорить с тобой об этом, ведь мы не предохранялись и...» «Мия!» Богдан резко дергается в мою сторону, и я от неожиданности упираюсь ладошками в его обнаженный торс. «Ты издеваешься надо мной?» Кажется, муж теряет терпение. Вот только понять, с чем разозлила любимого, я не в состоянии. Смотрю на него, широко распахнув глаза, и молчу, будто язык проглотила. «Малыш, ну правда!» Продолжает обиженно. «Сама же говоришь, мы не предохранялись. Мы — ключевое слово, понимаешь? Я же не маленький, понимаю, что у всего могут быть последствия. Тем более в данном случае они очень приятные». Тепло улыбается, опуская ладонь на мой живот. Гладит бережно, вырисовывая круги, а мне заурчать хочется от накатившей неги. Обмикаю в руках любимого, позволяя делать со мной все, что вздумается. Но Богдан теперь слишком осторожен, словно боится причинить вред каким-нибудь резким или необдуманным действием. Я не помню, хоть одно утро было, чтобы мы в итоге не оказались снова в постели. Мурлычу, уткнувшись лицом в грудь мужа. Неудивительно, что я так скоро оказалась в положении. «Ты не рада?» Спрашивает то, на что я уже давала ответ, но мне несложно повторить снова. «Я очень рада, просто боялась, что ты не одобришь. Прости, что допустила такие мысли». Трусь щекой о поросли волос на его груди, вдыхая аромат родного мужчины. «А у меня для тебя тоже сюрприз!» Богдан неожиданно приподнимается на локтях и тянется к стоящей возле кровати тумбочке. Берет в руки телефон, проводит пальцем по экрану несколько раз и протягивает мне мобильный. «Что это?» Всматриваюсь в красочный баннер сайта, опускаю взгляд ниже и... не верю своим глазам. «Серьезно?» «Более чем. У нас с тобой не было медового месяца. Даже не спорь со мной по этому поводу. Это факт». Чеканит твердо. Хотя я вроде и не собираюсь с ним спорить. Поэтому я решил восполнить этот пробел. Вообще, медовый месяц был. По крайней мере, для окружающих это так. Привожу более-менее разумный аргумент. Вот окружающие тут точно ни при чем, правда. Укоризненно качает головой. Ладно. Отвечаю с нотками снисхождения в голосе. Но только не скажешь ли ты потом, что в этот раз мы были не одни? И надо еще один медовый месяц, потом еще и еще. Все боишься, что я тебя избалую? Улыбается, а в глазах пляшут хитринки. Не то чтобы, просто... Вожу пальчиком по его прессу. «Я знаю выход», — заявляет с неожиданным энтузиазмом. «Какой?» «Дети». «В смысле? С чего ты взял, что будет двойня?» «Не обязательно. Потом ты же родишь еще пару-тройку карапузов, а я буду их баловать, чтобы не все баловство тебе доставалось». «Пару-тройку? Романовский, ты в своем уме?» Легонько хлопаю ладошкой по его плечу. «Абсолютно!» Сгребает меня в охапку и страстно целует. «Никуда ты теперь от меня не денешься, Кнопка!»